Вероника. Я бы солгала, если бы сказала, что мне нравится проводить время в доме Александра Владимировича Воронича. Разумеется, сам особняк несказанно хорош. По нему можно бродить, будто по диковинному музею, каждый раз обнаруживая что-нибудь, чего не замечал раньше. Но атмосфера здесь царит не самая радостная. Возможно, дело в хозяине, который безраздельно властвует в доме, а также в жизни всего семейного клана. С некоторыми исключениями. Одним из этих исключений являлась моя мама. Переехав в эту страну, она попала под опеку старшего родственника, который собирался устроить ее судьбу по собственному разумению и потерпел в этом полнейшее разочарование. Вторым выпало стать мне. Довольно долго я и не подозревала о том, что принадлежу к настолько влиятельной семье магов, как, впрочем, и о многом другом. Приемные родители, которые не имели отношения к магическому миру, ничем не примечательная школа, самая обычная жизнь. Как позже выяснилось, ей не всегда суждено было оставаться такой. Однажды ровное течение моей жизни всколыхнулось и забурлило, словно в водовороте, и с тех пор больше ничего уже не было по-прежнему. За ужином в особняке в этот вечер я несколько раз пожалела о том, что вообще согласилась приехать. Вполне могла побыть дома, с Абрикосом, который наверняка скучал по временно оставшим его в одиночестве хозяевам. Посмотрела бы еще парочку фильмов или почитала. Все лучше, чем сидеть за огромным, как футбольное поле, столом прямо напротив старшего Воронича, который, казалось, задался целью прожечь взглядом дырки в каждом из присутствующих и выслушивать сплетни о представителях магического сообщества. Но это, как выяснилось, оказались еще цветочки. Александр Владимирович, оставаясь в своем репертуаре, объявил, что снова хочет выдать Регину замуж. Причем, по выражению ее лица, нельзя было сказать, обговаривал ли он с ней это заранее. Зная ее деда и его приверженность к консервативным традициям магов, я была почти уверена, что мнение внучки он даже не спрашивал. А затем, невзирая на правила приличия, появился Мартин Шталь. Само собой, выгонять его не стали. Неизвестно, какую выгоду представлял этот прохиндей для старшего Воронича и какие услуги тому оказывал. Однако хозяин дома к нему благоволил. Может быть, не так, как Дмитрию Шульгину или Богдану Гордееву, которых прочил мужья Регине, но все же настолько, чтобы не прекращать поддерживать связи с Мартином и приглашать его к себе даже после ареста Карла Розенберга. В настоящее время тестя Шталя уже не было в живых, да и сыны они успели развестись. Как я ни старалась держаться подальше, Мартин все же нашел возможность подобраться ко мне, когда после ужина все разбрелись в разные стороны, и я на какое-то время осталась одна в гостиной. По правде говоря, я не знала, как к нему относиться. С одной стороны, в некоторых случаях Шталь проявил себя так, что заставил думать о себе лучше, чем раньше. Но с другой, я не хотела в нем обманываться и не могла выкинуть из памяти воспоминания о том, как он угрожал мне в нашей первой встрече. Именно поэтому я всеми силами его избегала, что мне весьма неплохо удавалось до определенного момента. Но сейчас, когда этот человек оказался в непосредственной близости от меня и стоял практически рядом, небрежно поигрывая бокалом с чем-то алкогольным, мне снова стало не по себе, и пришлось сделать значительные усилия, чтобы не отступить на несколько шагов. «Как пожелаешь?» — вкрадчиво поинтересовался Мартин. Должно быть, он почувствовал мое замешательство, и оно его позабавило. От этой мысли я почувствовала, что к лицу приливает краска, а руки непроизвольно сжимаются в кулаки. «Замечательно!» — дернув плечом, ответила я и заставила себя посмотреть ему в глаза. На мой взгляд, Шталя сложно было назвать красавцем. Слишком уж он какой-то вытянутый в длину. Манера оставляет желать лучшего. А усмешка прямо-таки сигнализирует о том, что от него хорошего не жди. «А Дарий?» — продолжал расспрашивать он. «Сам у него спроси», — буркнула я. О том, что связывало в прошлом Княжевича с Мартином, думать не хотелось. Мне было известно не обо всех подробностях. Но того, что я знала, вполне хватало для того, чтобы посочувствовать Шталю, чего делать ни в коем случае не следовало. Мое нежелание поддерживать разговор ничуть не задело Мартина, и, ответив, что непременно спросит, он с удобством расположился в кресле. Я уже собиралась было покинуть гостиную и под любым предлогом удалиться в отведенную мне комнату, когда вошла Регина. Она о чем-то спросила меня, и мне пришлось задержаться. Рассеянно отвечая ей, я скосила глаза в сторону Шталя и вдруг заметила, каким взглядом он на нее смотрит. Чересчур пристальным, изучающим, тяжелым. Это встревожило меня, а Мартин, перехватив мой взгляд, ухмыльнулся и отсалютовал мне бокалом. Позже я никак не могла заснуть, вертелась в постели и жалела, что не вызвала такси, чтобы уехать домой, а согласилась остаться на всю ночь. Вспоминая прошедший вечер, я отметила напряженность между Шталем и Гордеевым, но о причине этого можно было только догадываться. Дарья мог знать что-нибудь про Богдана, но когда я попыталась ему позвонить, ничего не получилось. Почему-то именно мой оператор связи в особняке не работал. Просто не дом, а бункер. А затем звонить стало уже поздно. Посчитав дни до возвращения Княжевича, я загадала, чтобы ему каким-нибудь чудом удалось вырваться и оказаться в городе поскорее. Регина. Все произошло так быстро, что Регина не успела ни вскрикнуть, ни как-то еще отреагировать. Только что она шла по знакомому с детства коридору, намереваясь вернуться в свою комнату и попытаться заснуть. А спустя несколько секунд ее куда-то тащат, зажав рот и обмотав туго, как батон колбасы. Причем связали ее не обычными веревками, а с помощью заклинания, которое в университете магии точно не изучали. Когда Регину, втолкнув в узкую нишу в конце коридора, наконец-то поставили на ноги и повернули лицом к человеку, который ее удерживал, в полутьме она разглядела его лицо. «Только не кричи», — проговорил Мартин перед тем, как убрать ладонь с ее губ. «Ты же не хочешь перебудить весь дом, правда? Придется давать объяснение, что ты делаешь наедине со мной, ночью, в темноте». «Что ты себе позволяешь?» — прошипела Регина. «Все!» — невозмутимо отозвался Шталь. Она дернулась, пытаясь вырваться, но невидимые путы только еще сильнее впились в кожу под тканью одежды. «Тише, тише!» — шепнул Мартин, положив руки ей на плечи. Натяжение опутывающих ее тело уз слегка ослабло, но некуда было деваться от ощущения его прикосновений. Даже сквозь рубашку Регина чувствовала, какие горячие у него руки, а в тот день эти ладони были прохладными, как компресс. «Ты больше не страдаешь от мигрени?» — спросил Шталь, будто догадавшись, о чем она вспомнила. «Маги-целители прибывают вовремя», — ответила Регина. «Что тебе нужно? Если хотел со мной поговорить, мог бы сделать это вечером. И не так». «Так интереснее», — хмыкнул Мартин. Не отпуская ее плеч, он прислонился к противоположной стене. «Ты ведь не сама захотела выйти замуж за Гордеева, так?» «Даже если сама, это не твое дело», — насторожившись, произнесла она. «Между прочим, Богдан — старый друг нашей семьи. Я давно с ним знакома и...» «Ты знаешь о нем далеко не все», — скрежетнув зубами, сказал Шталь. «Помолвка с ним — плохая идея. Уж поверь мне». «Чего ради я должна тебе верить?» — выдохнула Регина. Длинные пальцы Мартина сжались сильнее, причиняя боль. Ей пришлось закусить губу, чтобы не застонать. «После того, что Розенберг сделал с человеком, которого я любила». «Не обвиняй меня во всем, что делал Розенберг!» — раздраженно выпалил Мартин. «У тебя и своих прегрешений достаточно», — парировала она. «Думаешь, у твоего деда совесть чиста?» — бросил Шталь. Регина промолчала. Однажды между ними уже состоялся подобный разговор, вызванный стремлением уколоть друг друга побольнее. Неожиданно она осознала, насколько мало то пространство, в котором они находились. Им приходилось стоять практически вплотную, и если бы она слегка отодвинулась от стены, то прижалась бы к его груди. Но хуже всего было то, что это оказалось совсем не так неприятно, как можно предположить. «Ты затащил меня сюда, чтобы отговорить от помолвки с Богданом?» — спросила она через несколько мгновений. «Считай, что я приняла твое мнение к сведению. А теперь я хотела бы пойти спать». «Ты вся дрожишь», — прошептал он, не торопясь отпускать ее. «Тебе страшно? А я-то думал, ты ничего не боишься». Регина закусила губу, когда Мартин наклонился к ней, почти касаясь губами ее уха. Постаравшись сосредоточиться, она попыталась не только почувствовать, но и увидеть нити связывающего ее заклинания. Даже если она не в силах его снять, можно попробовать разорвать их. Именно это девушка и собиралась делать. Достаточно с нее этой приватной беседы. В темноте коридора вспыхнули искры, похожие на электрические. Остро запахло гарью. Не обращая внимания на резкую боль, Регина рванулась вперед, без всяких предосторожностей. Уже не думая о скрипящих ступеньках, вбежала по лестнице и ворвалась в свою комнату. Позже, стягивая безнадежно испорченную рубашку, она поняла, что не порвала удерживающие ее скрытые веревки. Она просто сожгла их. Тяжело дыша, Регина опустилась на кровать, но тут же вскочила, чтобы проверить дверь. Мелькнула мысль добавить охранных заклинаний к уже имеющимся, но сейчас она была слишком опустошена и обессилена, чтобы вновь применять магию. Пришлось ограничиться тем, что заперла дверь на ключ и придвинула к ней тяжелый журнальный столик на изогнутых ножках. Правда, нельзя сказать, чтобы это прибавило спокойствия. Как, впрочем, и мысль о том, что почти все приглашенные, включая ее родителей, решили остаться в особняке до утра. Мысли путались, кожу соднило в тех местах, где ее связывало заклинание. Похоже, освобождаясь от него, она слегка переусердствовала. К тому же, несмотря на то, что решение вне зависимости от чьего-либо мнения уже было принято, Регину занимал теперь вопрос, по какой причине Шталю так не понравилась перспектива ее помолвки и свадьбы с Богданом. 24 декабря, вечер. Кароль. Шум становился все громче. Неизвестно, чем занимались его соседи по гостиничному номеру и куда смотрели администраторы, но работать, будучи вынужденным слушать все эти скрипы, шорохи и топот, было невыносимо. Чертыхнувшись, Кароль почти пожалел, что уже использовал на сегодня весь свой энергетический ресурс, рассчитанный на использование магии. Сейчас не помешало бы какой-нибудь заклинаннице для того, чтобы хоть ненадолго отключить эти звуки. Следовательно, выходов было всего два. Или пойти жаловаться на соседей, как вариант лично наведаться к ним и сказать пару ласковых, или самому удалиться от источника шума. Поразмыслив, Дрозд выбрал последний вариант и принялся собираться на прогулку. Жалоба или непосредственный визит к обитателям соседнего номера неизбежно приведет к ссоре, а ему не хотелось портить этот день долгими и наверняка бессмысленными разборками с шумными людьми за стенкой. В конце концов, сегодня Рождество. Пусть в этой стране его отмечают в другой день и только в следующем месяце, для Кароля праздник наступал 25 декабря. На некоторое время он позволил себе унестись мыслями домой, в Краков. Сейчас там хорошо, в самом разгаре веселые народные гулянья, участники которых заливисто распевают песни колядки. На столах 12 блюд, из которых главное, конечно же, карп, приготовленный с овощами. Пальчики оближешь. Существует поверье, что если в бумажник главы семьи положат карповые чешуйки, после Нового года они обратятся в звонкие монетки. Даже маги этим обычаем не пренебрегают, на всякий случай. На каждом столе непременно должна быть пустая тарелка, в память о близких, которых нет, а также для путника или случайного гостя, на случай, если тот заглянет на огонек. Эх, стать бы сейчас этим незваным гостем. Уезжая не в первый раз, Дрозд и не догадывался, что будет чувствовать себя столь одиноким сейчас, когда вместо того, чтобы сидеть за праздничным столом с близкими людьми, вынужден находиться в неуютном гостиничном номере с суматошными соседями и не самой радостной перспективой на ближайшие дни. Он не обманывал себя. Лучшим среди охотников за артефактами ему не быть. Следует смотреть правде в глаза и признавать, что свои позиции ни Богдан, ни Мартин не уступят. Пожалуй, только если они поубивают друг друга, у остальных появится шанс на победу. Или если этих двоих что-нибудь отвлечет настолько сильно, что поиск желаемого артефакта и стремление одержать победу отойдут на задний план. Но что их может оторвать от дела? Магические ловушки? К ним прибегали и раньше, однако опытные участники умеют не только ставить собственные, но и обходить чужие. К тому же, если выяснится, кто именно расставил сети, можно остаться навсегда отстраненным от состязаний. Никто подобного не желал, во всяком случае на данный момент. Слишком многое ставится на кон в этих соревнованиях. К тому же кое-кто все еще предпочитает играть честно. Кароль уже знал, что он будет искать. Вещь, ради достижения которой не придется на кого-то нападать или грабить дом. Она находилась не в частной коллекции, а в небольшом музее. И по какой-то причине руки инквизиторов и специалистов МН до нее еще не дошли. Хотелось бы надеяться, что и конкурентам о вещице пока неизвестно. Если кто и будет в музее в новогоднюю ночь, так лишь старый охранник, которому можно отвести глаза, в чем Дрозд за последние годы неплохо напрактиковался. Что же касается сигнализации, если она там есть, то с этой проблемой можно разобраться. но следовало заранее продумать и выработать четкий план, а также осторожно навести справки о человеке, который подарил этот предмет музею. Вероника. В десятый раз я набрала выученный наизусть номер и снова не услышала ничего, кроме механического голоса, сообщившего, что абонент недоступен. Дозвониться до Дарьи не получилось в очередной раз. Возможно, он находился в машине или просто вне зоны доступа мобильной связи. Но невозможность с ним поговорить настораживала и заставляла волноваться. «С ним все в порядке», — отложив телефон, сказала я вслух. «Не то себе, чтобы успокоиться, не то абрикосу, уютно свернувшемуся клубком в любимом кресле. Ему можно было только позавидовать, ведь в отличие от меня бессонница кота явно не мучила. Если бы что-то случилось, я бы почувствовала». Говоря это, я имела в виду не только собственную интуицию, которой привыкла доверять. Дело было также в наших обручальных кольцах. Их магические свойства, которые создавали прочную двустороннюю связь между двумя людьми, оказались еще более сильными, нежели у тех колец, что положено надевать на помолвке. Разумеется, читать мысли или переживать каждое чувство любимого человека они не позволяли, но в случае каких-либо сильных эмоций или возникшей опасности напоминали о себе, безошибочно давая понять, что с тем, на чьей руке второе кольцо, что-то происходит. Обручальные кольца никогда не снимали, и сейчас, глядя на свое небольшое, очень изящное из белого золота, я убеждала себя, что с Дарьей ничего не случилось. Просто там, куда он уехал, проблемы с мобильной связью. Но уже скоро он вернется в город. И новогодний праздник мы, как и планировали, будем отмечать вместе. Попытавшись переключиться на другие, более приятные мысли, я вспомнила о том, что в других странах сегодня Рождество. Это означало, что нужно поздравить тех, кто живет там, а именно мою подругу Шейлу и ее мужа Дина, а также Тео, его сестру и родителей. Мы давно не разговаривали, и мне вдруг так сильно захотелось услышать их голоса, что я снова немедля потянулась за телефоном. Так случилось, что какое-то время я провела в Лондоне, где оканчивала свое обучение. Но уехала я туда, будучи помолвленной с Марком Теодором Тревельяном, еще одним дальним родственником Воруничей. Сам Александр Владимирович организовал эту помолвку, о которой, как выяснилось, договорился еще в то время, когда мы с Тео были маленькими. Однако он не учел, что мы сможем его обойти и за спиной родных договориться о том, что помолвка будет временной и фиктивной. Эту легенду нам пришлось поддерживать довольно долго, и в какой-то момент мы даже оказались близки к тому, чтобы превратить выдумку в реальность. Но все же мои чувства к Дарью Княжевичу одерживали верх. Когда все открылось, родственникам и друзьям оставалось лишь принять мое решение, хотя старшему Вороничу это, разумеется, не понравилось. Да и Шейла некоторое время дулась на меня за то, что сшитое ею платье я надела на свадьбу с другим человеком. Но и здесь меня ждала неудача. Очевидно, линия оказалась перегруженной, поэтому ни по одному из номеров мне дозвониться не удалось. Пришлось поздравлять другим способом. Отправиться к компьютеру и написать электронные письма с виртуальными открытками. Переслав письма, я открыла несколько интересных мне сайтов, на которые периодически заглядываю при наличии времени. И настолько увлеклась, что не сразу услышала непривычный шум. В тишину комнаты вторглось хриплое воронье карканье, а вслед за ним отчаянные кошачьи вопли. Прибежав на источник звуков, я обнаружила, что одно из окон на кухне приоткрылось, и за крепкой узорчатой решеткой кружится несколько ворон, которые пытались добраться до сидевшего на подоконнике абрикоса. Очевидно, наблюдая за птицами, он и сам едва не превратился из охотника в добычу. Отогнав хищников, я закрыла окно и, недоумевая, как оно могло открыться, подхватила весьма тяжелого кота на руки. В кухню успел проникнуть холодный воздух. Поежившись, я покрепче прижала к себе абрикоса, поглаживая лохматую рыжую шерсть. Я не впервые находилась в квартире лишь в компании кота, но отчего-то именно сейчас, когда все вокруг суетливо, но с такой надеждой на радостные события готовились к празднику, мне было так одиноко, что хоть плачь. А тут еще и эти вороны с их карканьем и покушением на кота. Даже не веря в приметы и недобрые предзнаменования, встречу с ними в таком количестве приятной не назовешь. Регина. Неспешно прогуливаясь по городским улицам, Регина размышляла о ближайшем будущем. Почти все приготовления сделаны. Родственники будут думать, что она уехала в загородный дом отдыха, и некоторое время не станут ей звонить, поскольку Регина предупредила, что там плохая связь. Она в самом деле оплатила несколько дней и знала, что внесена в списки гостей, поэтому никто не должен заметить ничего подозрительного. Когда кто-нибудь спохватится, она будет уже далеко. Во всяком случае, ей хотелось на это надеяться. Регина не планировала надолго или даже навсегда прятаться от семьи, лишь на какое-то время, пока они не привыкнут к тому, что она живет сама по себе, пока не признают ее право на выбор собственного пути. Ей казалось, что дедушка уже смирился с этим, когда вынужден был принять ее отказ на свадьбу с Дмитрием Шульгиным. Но теперь выяснилось, что это было лишь временным отступлением. Все дальнейшее означало, что в покое ее не оставят, если она сама не начнет новую жизнь где-нибудь подальше от родных. Ее всегда уверяли, что ей несказанно повезло, поскольку принадлежность к семейному клану Вороничей давала немало привилегий как в материальном плане, так и среди представителей магического мира. Регина никогда ни в чем не нуждалась, и перспективы перед ней рисовались по-настоящему блестящие. У нее имелось немало радужных планов на будущее. Однако практически все они карточным домиком рассыпались после того, как не стало Артура, ведь большинство из них они строили вместе. Даже интерес к учебе она надолго утратила, впрочем, все же окончила университет магии вполне успешно. Но пока все ее однокурсники начинали строить карьеру, путешествовали, обзаводились семьями, ее жизнь была пустой и бессмысленной, как остановившиеся часы. Слова о том, что нужно уметь оставлять прошлое в прошлом, начинать заново, отыскивать для себя новые маяки, звучали бравурно и, пожалуй, позитивно, но казались ей пустопорожним звуком. Возможно, они были придуманы для кого-то другого. Еще хуже, чем слышать все это, оказалось замечать в глазах родителей тень разочарования, когда они поняли, что ее больше не интересует почти все из того, что Регина любила раньше. В сгущающихся зимних сумерках вокруг фонарей мотыльками кружились снежинки, по расчищенным дорожкам спешили в тепло домов люди. Пассажиры трамваев прижимались к стеклам, согревая их дыханием. Все вокруг вспыхивало праздничной иллюминацией. Рассеянно засмотревшись на особо затейливую из них, Регина не заметила, как столкнулась с проходящим мимо мужчиной. «Осторожнее», — мягко проговорил он с акцентом, помогая ей удержаться на ногах. «Извините», — ответила она, отводя со лба выбившиеся из-под шапки волосы. «Вы не знаете, где поблизости можно выпить кофе?» — поинтересовался незнакомец. «Я не местный. Кстати, меня зовут Кароль». Дарий. Княжевич открыл глаза и несколько минут непонимающе всматривался в полумрак комнаты. Ему снился долгий сон, обрывки которого кружились в голове, настойчиво подменяя собой воспоминания о том, что он делал перед тем, как заснул прямо за столом, положив голову на руки. За окном крупными хлопьями валил снег. Тишину в комнатке ничего не нарушало. Не ощущалось никакого постороннего присутствия. И все же Дарий почему-то насторожился. Что-то было неправильно, подозрительно и странно. К тому же, вовсе не в его привычках засыпать в процессе работы, даже от усталости или при написании слишком уж скучных отчетов. Бумаги, которые княжевич изучал в этот вечер, лежали перед ним на столе. Насколько он мог судить, в том же порядке. Воздух был прохладным, но в нем все еще чувствовался затхлый запах нежилого помещения, который понемногу выветривался, однако не слишком быстро. Поднявшись со скрипнувшего стула, Дарий выпрямился, потянулся, разминая затекшие во время сна мышцы, потер заросшую щетиной щеку и нажал кнопку на стене. Две лампочки, несколько раз моргнув, тускло осветили маленькую комнату, в которой он вынужден был проводить ночи. Княжевич задернул выцветшей шторой темный прямоугольник окна и огляделся в поисках своего мобильника. Здесь его поджидал неприятный сюрприз. Телефона не оказалось ни на столе, ни под столом, ни на подоконнике, ни на узкой кровати, ни на одной из полок шкафа. Дарий даже проверил ванную комнату. Узенькую, с потрескавшимся кафелем на стенах, еще более унылую, чем сама комната. Но не обнаружил мобильного и там. Тот словно испарился вместе со списком номеров, органайзером и навигатором. Чёрт-те что, а не работа. Отправляясь в одну из многих на его веку провинциальных командировок, княжевич был уверен, что уже через несколько дней сможет вернуться в город, как он и обещал Веронике. Но с самого начала все пошло не по плану. Оказалось, что единственная в округе гостиница закрылась. Поэтому им пришлось поселиться в предназначенном к сносу здании, несколько квартир в котором еще оставались жилыми. Окна первого этажа наполовину вросли в землю, но та, что выделили Дарию и его напарнику, располагалась на втором. На этом их везение исчерпывалось. Предоставленные им документы были в страшном беспорядке, Местные полицейские смотрели на мага в целом и на представителей МН в частности, настороженно и ни в какую не желали идти навстречу. Что же касается представителей Инквизиции, те не заглядывали сюда лет 10 и в ближайшее время не собирались. Тем не менее, люди в этом поселке умирали при странных обстоятельствах, от наличия которых нельзя было отворачиваться. Княжевич вынужден был согласиться с предположением, что убийства совершались при помощи магии. Что-то скверное происходило здесь, и пропажа мобильного телефона из запертой и защищенной охранными заклинаниями квартиры была еще одним камнем, брошенным в стену его уверенности, что командировка скоро закончится.